Глава 18. На следующий день я просыпаюсь с тяжелым чувством в груди. Сегодня приедет Зульфия. Арслан собирается с ней поговорить. За завтраком он спокоен, как всегда. Пьет кофе, просматривает почту на телефоне. «Во сколько она приедет?» — спрашиваю. «К обеду», — отвечает, не поднимая взгляда. «Ты не будешь присутствовать». «Почему?» «Я хочу тебя защитить, Марьям. Я не позволю ей тебе навредить. Ни словом, ни делом». Киваю, хотя страх никуда не уходит. Я боюсь эту женщину после всего, что она сделала. И когда она приезжает, вздрагиваю и чувствую, как сердце в груди разгоняется от нервов. Я в это время стою у окна в гостиной и наблюдаю, как ее черный Мерседес подъезжает к дому. Она выходит. Строгая, собранная, в темном костюме. Арслан рядом со мной. Его лицо непроницаемо, будто ни единой эмоции он не испытывает. Я так не умею. Не владею достаточно хорошо своим телом. Зульфия входит в дом, как будто ничего не произошло. Улыбается мне, целует Арслана в щеку. Она еще ничего не знает. Даже не подозревает, о чем сын хочет с ней поговорить. От этого мне не по себе, неуютно. «Какая неожиданность», — говорит она. «Ты сам позвал меня, Арслан?» «Да, нам нужно поговорить. В кабинете». «А Марьям?» «Марьям останется здесь». Зульфия смотрит на меня долгим оценивающим взглядом, потом пожимает плечами. «Как скажешь». Они уходят в кабинет, закрывают двери. Я остаюсь одна в гостиной. Хожу из угла в угол. Проходит минут 10. Потом слышу повышенные голоса. Сначала Арслана. Жесткий, холодный. Потом Зульфии. Она кричит. Не разбираю слов, но интонация ясна. Она в ярости. Еще минут 5 в полной тишине, и только потом дверь распахивается. Выходит Зульфия. Лицо бледное, губы сжаты в тонкую линию. За ней Арслан. «Думаю, мы все обсудили», — говорит он холодно. «Самат проводит тебя». Зульфия останавливается, смотрит на меня, подходит ближе. «Марьям, дорогая», — голос сладкий, но в глазах лед. «Могу я попрощаться с невесткой? Минутку, не больше». Арслан хмурится и запрещает. «Минуту, прошу я». Что-то в его матери меня настораживает. Что-то вынуждает меня ее бояться и хотеть услышать, что она скажет, чтобы потом не пожалеть. Арслан выходит в холл, оставляя нас вдвоем. Зульфия подходит совсем близко, улыбка исчезает. «Думаешь, выиграла?» — шепит она тихо. «Думаешь, мой сын тебя защитит?» «Глупая девочка. Ты ничего не понимаешь. Арслан — мой сын. Мой. И я не позволю какой-то выскочке разрушить наши планы». «Я ничего не разрушала». «Молчи», — шепит она. «Слушай внимательно. У тебя есть выбор. Либо ты делаешь то, что я сказала, принимаешь таблетки, не беременеешь, а через год я тебя отпускаю. Либо...» Она замолкает, смотрит на меня долго. «Я ведь просила тебя ничего не говорить, сыну. А что теперь? Посмотри». Она качает головой. «Тебе стоит быть послушной девочкой. Все-таки родители у тебя одни и уже старенькие. Понимаешь, о чем я?» «Вы угрожаете моей семье?» «Я предупреждаю», — улыбается она. «Несчастные случаи случаются. Твоя сестра — яркий тому пример. Тормоза могут отказать у кого угодно. Твоего отца, например. Или в такси матери». Меня начинает трясти. «Вы убили Лейлу». «Я?» — она делает невинное лицо. «Это была автомобильная авария. Несчастный случай». Она усмехается, а затем наклоняется ближе. «Если ты продолжишь настраивать моего сына против меня, кто знает, что может произойти?» Не могу ответить, потому что горло охватил спазм. «У тебя есть 3 дня», — продолжает Зульфия. «Подумай, начинай принимать таблетки». Она выпрямляется, снова улыбается. Светски, мило. «Было приятно повидаться, дорогая. Счастливой семейной жизни». Она уходит, а я стою не в силах пошевелиться. Возвращается Арслан. «Что она тебе сказала?» Сразу спрашивает он. «Ничего, попрощалась». Он смотрит на меня внимательно. «Марьям, не ври. Я вижу, ты напугана. Что она сказала?» «Правда, ничего, просто попрощалась. Не могу ему сказать. Если скажу, что он сделает? Пойдет против матери? А если она действительно выполнит угрозу?» Арслан хмурится, но не настаивает. Целует меня в лоб. «Иди, отдохни. Я закончу с делами и поднимусь». Поднимаюсь в спальню. Сажусь на кровать, обхватываю голову руками. 3 дня. У меня есть 3 дня решить, спасти семью или быть честной с Арсланом. Он ведь этого хочет, чтобы я ему не врала. Но если я начну принимать таблетки, и он узнает, что тогда? Вечером, когда Арслан приходит в спальню, я уже лежу в постели. Притворяюсь спящей. Он ложится рядом, обнимает меня. Я чувствую его тепло, его дыхание на затылке. «Марьям», — тихо говорит он, — «я знаю, что ты не спишь». Не отвечаю, надеясь, что он все-таки решит, что ошибается. «Тебя стук сердца выдает, колотится, как сумасшедшая. Скажи мне, чем тебя напугала моя мать? Я развею любые твои страхи, потому что она ничего не сможет сделать. Не с тобой». Молчу. Он вздыхает. «Хорошо. Не хочешь говорить сейчас — не говори. Но когда будешь готова, я буду ждать». Целует меня в плечо. «Спокойной ночи, Марьям». Он засыпает, а я лежу с открытыми глазами и думаю. 3 дня на выбор без выбора. С какой стороны ни посмотри, мне конец.